Оглушительный грохот подбросил его на постели. В палатке было темно. «Ду-ду-ду-ду!» Прогремели еще два выстрела. «Дьявольщина!» — заорал в темноте Фокин. «Кто здесь?» Послышались короткий заячий вскрик и торжествующий вопль Фокина. «Ага, сюда, ко мне!» Комов запутался в простыне и никак не мог подняться. Он услышал тупой удар. Фокин ойкнул, и сейчас же что-то темное и маленькое мелькнуло и пропало в светлом треугольнике выхода. Комов рванулся вперед. Фокин тоже рванулся вслед, и они с размаху стукнулись головами. Комов скрипнул зубами и, наконец, вылетел наружу. Крыша напротив была пуста. Оглядевшись, Комов увидел, что Мбога бежит по траве вдоль улицы к реке, а за ним по пятам бегут, спотыкаясь, Рю и Татьяна. И еще одну вещь заметил Комов. Далеко перед Мбогой кто-то бежал, раздвигая на ходу траву. Бежит гораздо быстрее, чем Мбога. Мбога остановился, поднял одной рукой карабин дулом кверху и выстрелил еще раз. След в траве вильнул в сторону и исчез за углом крайнего здания, и через секунду оттуда, широко и легко взмахивая огромными крыльями, поднялась белая в лунном свете птица. «Стреляйте!» — заорал Фокин. Он уже мчался вдоль улицы и падал через каждые 5 шагов. Мбога стоял неподвижно, опустив карабин и, задрав голову, следил за птицей. Птица сделала плавный, бесшумный круг над городом, набирая высоту, и полетела на юг. Через минуту она исчезла. И тогда Комов увидел, как совсем низко над базой пролетели еще птицы. 3, 4, 5. 5 огромных белых птиц взмыли над местом работ киберов и исчезли. Комов спустился с крыши. Мертвые параллелепипеды здания отбрасывали на траву густые черные тени. Трава оказалась серебристой, что-то звякнуло под ногой, Комов нагнулся, в траве блеснула гильза. Комов пересек уродливую тень вертолета, послышались голоса, Мбога, Фокин, Рю и Таня неторопливо шли навстречу. — Я держал его в руках! — возбужденно говорил Фокин. Но он треснул меня по лбу и вырвался. Если бы он меня не треснул, я бы его не выпустил. Он мягкий и теплый, вроде ребенка, и голый. — Мы тоже его чуть не поймали, — сказала Таня. Но он превратился в птицу и улетел. «Ну, — Ну-ну, — сказал Фокин, — превратился в птицу. — Действительно, — сказал Рю, — он свернул за угол, и оттуда сразу же вылетела птица. — Ну и что? — сказал Фокин. — Он спугнул птицу, а вы рты разинули. — Совпадение, — сказал Мбога. Комов подошел к ним, и они остановились. — Что, собственно, произошло? — спросил Комов. — Я его уже держал, — заявил Фокин, — но он треснул меня по лбу. — Это я уже слыхал, — сказал Комов. — С чего все началось? — Я сидел в тюках в засаде, — сказал Мбога. Я увидел, что кто-то ползет в траве прямо посреди улицы. Я хотел поймать его и вышел навстречу, но он заметил меня и повернул назад. Я увидел, что мне не догнать его, и выстрелил в воздух. Мне очень жалко Геннадия, но, кажется, я напугал их.